Нечаянно и вопреки своему намерению сбился он на наушничество, хотя знал за собой эту самому же ему неприятную склонность, искренне желал ее побороть и только что было успешно превозмог. При его неладах с братьями безудержность его сообщительности как раз и создавала порочный круг, отделяя его от братьев и сближая с отцом. Эти нелады ставили Иосифа в промежуточное, подстрекавшее к ябедничеству положение. Ябедничество, в свою очередь, обостряло разрыв, так что трудно было сказать, в чем корень зла. В неладах или в ябедничестве. Но как бы то ни было, старшие уже не могли глядеть на сына Рахили, не исказившись в лице. Первопричиной раздора было, несомненно, пристрастие Иакова к этому ребенку. Такой объективной справкой мы не хотим обидеть этого человека чувства. Но чувство, по природе своей, склонно к необузданности и к избалованному самоублажению. Оно не хочет таиться, оно не признает умолчания, оно старается показать себя, заявить о себе, выставиться, как мы говорим, перед всем миром, чтобы занять собой всех и вся. Такова невоздержанность людей чувства. А Иакова еще поощряла в ней господствовавшее в его преданиях и в его роду представление о невоздержанности самого Бога, о его величественной прихотливости во всем, что касается чувств и пристрастий. Предпочтение, оказываемое Эль-Элионом, отдельным избранником, совсем незаслуженно или не совсем по заслугам, было царственно, непонятно и по человеческому разумению несправедливо. Оно было высшей волей, которую надлежало слепо, с восторгом и страхом, чтить, лежа во прахе. И сознавая, правда, в смирении и страхе, что и сам он является предметом такого пристрастия, Иаков, в подражание Богу, всячески потрафлял своему пристрастию и давал ему полную волю. Избалованная несдержанность человека чувства была наследством, доставшимся Иосифу от отца. Нам придется еще говорить о его неспособности обуздывать свои порывы, о недостатке у него такта, оказавшемся для него таким опасным. Это он, 9 лет, ребенком еще, пожаловался отцу на буйного, но доброго Рувима, когда тот, вспылив из-за того, что после смерти Рахили Иаков раскинул постель не у матери Рувима Лии, которая с красными своими глазами притаилась, отвергнутая в шатре, а уставшей тогда любимой женой служанки Валлы сорвал отцовское ложе с нового места и с проклятиями его истоптал. Это было сделано сгоряча, ради Лии, из оскорбленной сыновней гордости, и раскаяние не заставило себя ждать. Можно было тихонько водворить постель на прежнее место, так что Иаков ни о чем не узнал бы. Но Иосиф, оказавшийся свидетелем провинности Рувима, поспешил сообщить о ней отцу, и с этого часа Иаков, который и сам обладал первородством не от природы, а лишь номинально и юридически, подумывал о том, чтобы проклясть Рувима и лишить его первородства, передав, однако, этот чин не следующему по старшинству, то есть не Симеону, второму сыну Лии, а по полному произволу чувства, первенцу Рахили, Иосифу. Братья были несправедливы к мальчику, утверждая, что его болтливость имела целью такие решения отца. Иосиф просто не умел молчать. Но что и в следующий раз, зная уже об отцовском намерении и об упреке братьев, он снова не сумел промолчать, это было еще непростительнее и подкрепило подозрения старших сильнейшим образом. Немногим известно, как Иаков узнал о том, что Рувим пошутил с Валлой. То была история гораздо худшая, чем история с постелью, и случилась она еще до того, как они осели возле Хеврона на одной из стоянок между Хевроном и Вифелем. Рувим, которому был тогда 21 год, не сумел под напором переполнявших его сил воздержаться от жены своего отца, той самой Валлы, на которую он так разозлился из-за отставки Лии. Он поглядел, как она купалась, сначала случайно, потом ради удовольствия унизить ее без ее ведома, затем с возрастающим вожделением. Грубое, порывистое желание овладело этим сильным юношей при виде зрелых, но искусно ухоженных прелестей Валлы, ее упругих еще грудей, ее изящного живота —